Более ничего примечательного в помещении не было, если не считать двух молодых людей мужского пола в белых халатах и бахилах, которые расположились на нижнем ярусе одного из стеллажей и занимались этим. Ну, в общем, знаете, это как утверждает юморист, которых. Непонятно? Короче, один другого пользовал. Видимо, эта процедура не доставляла им обоим особого удовольствия. Так я подумал в первый момент, обратив внимание на кислое выражение их физиономий, а потом сообразил, что такая мимика, очевидно, естественная реакция на мое внезапное появление. Как бы там ни было, они, остолбенев, смотрели на меня, прервав процесс, раскрыв рты и практически не моргая. Думаю, ежели бы вдруг нашелся авангардист, рискнувший по пьяному делу тесануть скульптурную группу, эта композиция могла бы называться так: «Пагубные последствия беспорядочного анального секса в условиях городского морга». Поскольку я был уверен, что несостоявшиеся натурщики пьяного скульптора имеют непосредственное отношение к моему положению в холодильнике, то сейчас же, насупившись, покрыл двумя попытками расстояние нас разъединявшее и собирался уже было легнуть того, кто находился сверху. В этот момент пассивный вдруг пронзительно закричал неожиданным для его хилой комплекции басом: «Мертвяк! Мертвяк!» и, крепко зажмурив глаза, уткнулся в стеллаж лицом. Я остановился в недоумении. Активный же повел себя вообще в высшей степени странно. Он, дрожащей левой рукой, извлек из-за пазухи нательный крестик на золотой цепочке и, выставив его навстречу мне, правый стал быстро креститься, скороговоркой повторяя: «Чур меня, чур меня, чур меня!» Я пожал плечами и неуверенно спросил: «Вы чё, не знали, что ли, что я там, а?» Я показал через плечо на холодильник и тут увидел свою руку, а потом перевел взгляд на другую. Как уже отмечалось выше, при вываливании из холодильника я был ослеплен ярким подвальным освещением, слегка. Но все-таки не до изучения конечностей было. А сейчас обе руки у меня были белые-белые, с синюшным оттенком, ну разве что не покрытые трупными пятнами. И рожа, скорее всего, такого же приятного колера. А еще я вдруг ощутил, что смертельно замерз там, в холодильнике. Внезапно озноб продрал до пят, аж передернуло всего, зубы заклацали, начался отходняк. Я присел на корточки и скрючился, обхватив себя руками, еле сдерживая рвущийся наружу крик. «Ой, как же мне было холодно!» Увидев такую картину, представители секс-меньшинств поползли к выходу, тихо подвывая и придерживая штаны. В этот момент откуда-то сверху раздался скрип давно немазанных дверных петель, затем невнятное бормотание и быстрые шаги по ступенькам. По лестнице, ведущей с первого этажа в подвал, буквально скатился дед, маленький, бородатый, смердящий за 2 метра брашкой или еще там какой гадостью, упакованный и здоровенный, размера на 4 больше, чем надо, некогда белый халат с желтыми спонтанно расположенными пятнами неизвестного происхождения. Не обратив абсолютно никакого внимания на движущихся навстречу ему педерастов и полностью проигнорировав факт моего присутствия в помещении, дед рысью бросился к холодильнику. Сорванная дверь на несколько секунд его озадачила. Потоптавшись около нее и продолжая бормотать под нос малопонятные изречения преимущественно восклицательного характера, дед рванул в холодильник. Я с трудом переборол озноб и из любопытства последовал за ним, ослабив контроль за теми, которые, воспользовавшись этим обстоятельством, мгновенно исчезли из поля зрения. Лишившись двери, холодильник был теперь освещен. Я заметил, что сверху на косяке находится рычажок с колесиком, что-то типа реле, по-видимому. Зайдя вслед за дедом внутрь, я получил возможность осмотреть помещение, в котором некоторое время назад испытал ужас, граничивший с помешательством. Ничего особенного, обычный промышленный холодильник. Стеллажи в три яруса, такие же, как и снаружи. На каждом по два, а где-то и по три, завернутых в простыни кадавры. Понятное дело, по летнему времени дефицит лежачих мест. Зато стеллажи возле одной стены были полностью заставлены ящиками с апельсинами. Тонны две, а то и все три, автоматически прикинул я. Вот дают. Между тем дедок добрался до стеллажа, на нижнем ярусе которого лежал всего лишь один труп, с вытянутыми по швам руками, лицом вниз, наполовину укрытый простыней. Озадаченно поприседав возле конечного пункта своего маршрута, дед всплеснул руками, развернулся и двинулся в обратную сторону.